ударами. Бичевала их концами щупалец, а более толстыми щупальцами била их, как дубинками. В него вонзили множество трезубцев, и только тогда удалось убить чудовище. Голова полипа была величиной с бочку. Его щупальцы, утолщенные, как дубинки, с трудом мог охватить один человек, а длина их была 30 футов. В этом вызывающем ужас, по своему красивом и в то же время фантастичном описании, римский писатель Плиний перемешал вымысел с истиной, как поступали и до, и после него многие другие. Так в «Жизни животных» Брема мы находим леденящий кровь рассказ норвежского епископа Эрика Понтопидана, 1753 год. По его словам, рыбаки у берегов Норвегии иногда вдруг замечали, что море вокруг их лодок начинает мелеть. Это всплывал кракен. Рыбаки в страхе спасались бегством. Потом из воды появляется бугристая широкая спина чудовища. Она так огромна, что нужно затратить полчаса, чтобы объехать ее. Нередко она поднимается из воды на 30 футов. В углублениях на этой спине, похожей на скалу, остается вода, и можно видеть, как там прыгают рыбы. Холмы и горы этого живого острова все увеличиваются, и из них, словно рожки улитки, торчат щупальца толще самой толстой мачты самого большого судна. Эти щупальца настолько сильны, что могут охватить гигантский корабль сотней пушек и утащить его на дно. Они раскидываются во все стороны, переплетаются и то склоняются к поверхности воды, то медленно выпрямляются и подвижны не менее, чем щупальца любого обыкновенного полипа. В 1680 году на севере Норвегии, как сообщает Фриис, детеныш такого гигантского полипа застрял между скалами узкого фьорда. Его огромное тело заполнило всю бухту, щупальца оплели скалы, оторвать их не было никакой возможности. Если бы в действительности встречались такие гигантские чудовища, они могли бы, пожалуй, смутить и напугать любого храбреца. Но добрый пастырь сильно преувеличил и, позволив себе преувеличение, сделал из мухи слона. Гигантские кальмары и осьминоги встречаются в море. Это не выдумка, и действительно их размеры способны поразить. Так ловчее щупальце, служащее для удержания жертв и усеянное присосками, может достигать 15 метров длины. Самый крупный из пойманных до сих пор гигантских кальмаров имел длину 22 метра, а диаметр его присосок составлял 10-15 сантиметров. Полагают даже, что могут существовать гигантские кальмары длиной 30-40 метров, так как на коже китов находили шрамы от присосок диаметром 45 сантиметров. Кальмары относятся к беспозвоночным животным, морским моллюскам и родственны осьминогам. Так как их щупальца, у осьминогов 4 пары, у кальмаров 5, растут как бы прямо из головы, этих моллюсков называют головоногими. Тело восьмируких головоногих, к ним относится и легендарный кракен, имеет скорее мешковидную форму, а у десятиногих оно обычно торпедообразно вытянуто. Самых мелких головоногих длиной около 20 сантиметров наверняка видел, а может быть и пробовал, каждый, кто когда-либо посещал Средиземноморское побережье. Но с такой же уверенностью можно сказать, что гигантских головоногих отпускник там не увидит. Они живут на глубинах 250-500 метров и, видимо, еще глубже. Об этом среди других доказательств говорят неперевариваемые роговые челюсти кальмаров, извлекаемые из желудков кашалотов, которые очень любят лакомиться гигантскими кальмарами и ныряют за ними до глубины в 1500 метров. В желудке одного из кашалотов обнаружили однажды целых 14 тысяч таких челюстей. Эти огромные животные, вооруженные щупальцами, еще во многом остаются загадочными для науки. С уверенностью можно сказать, что они небезопасны для человека, Поэтому Турхейрдал и его отважные спутники, отправляясь в 1947 году в трехмесячную экспедицию на плоту Кон-Тики от Перу до Таити, вооружились тяжелыми мачете. Когда во время Второй мировой войны, а именно 25 марта 1941 года, был потоплен в Атлантике английский военный транспорт,